и госпожи Ван не было дома, Дзя Хуань бездельничал, сказывался больным и выдумывал множество причин, чтобы не ходить в школу. А розовая мазь ему, собственно, была не нужна. Просто он хотел сделать подарок Цай Юнь и поэтому побежал ее разыскивать. Цай Юнь в это время беседовала с наложницей Джао. «А у меня кое-что есть», — воскликнул Дзя Хуань, входя в комнату. «Ты как-то говорила, что розовая мазь лучше помогает весной от прыщей, чем серебряная. Вот я тебе и принес. Погляди». Цай Юнь развернула пакетик и прыснула со смеху. «Кто тебе дал?» Когда Дзя Хуань рассказал, как было дело, Цай Юнь воскликнула. «Тебя обманули, как деревенского простака. Это же не розовая мазь, а жасминовая пудра». Дзя Хуань тоже поглядел и убедился, что это вовсе не то, что он видел, да и запах был совсем иной. «Но все равно, если это и пудра, оставь себе», — сказал он. «Так или иначе, она лучше, чем купленная где-то». Цай Юнь не стала возражать и спрятала пакетик. «Ты думал, что тебе дадут что-нибудь хорошее?» — обрушилась на сына наложница Джао. «Кто велел тебе просить у них? Но как же после этого обижаться, что они над тобой подшутили? На твоем месте я бы это все швырнула им в морду. Паршивки, все мстят нам. Неужели они помнят, как 2 месяца назад я с ними поругалась и захотели отыграться на тебе? Но ты тоже должен знать, что ответить. Бао Юй — твой старший брат. С него спроса нет. Но неужели нельзя спросить с его девчонок?» Дзя Хуань стоял, потупив голову, и слушал мать. «К чему устраивать скандал?» — вмешалась Цай Юнь. «Мне кажется, лучше стерпеть». «Молчи, тебя не касается», — оборвала ее наложница Джао. «Если представляется случай, не мешает хорошенько отругать этих дрянных девчонок». Наложница еще больше расшумелась и, тыча пальцем в Дзя Хуаня, продолжала кричать: «Тьфу, мямля! Когда я тебе случайно дам не то, что нужно, у тебя от злобы жилы на лбу надуваются. Ты готов швырнуть в меня этой вещью? А тут над тобой эти суки насмехаются, и тебе все равно. Думаешь, что тебя в этом доме будут бояться и уважать? Злость берет, как погляжу на тебя. Ну, на что ты годен?» Дзя Хуань смутился. Хотя он был зол, но вернуться обратно и поднять скандал все же не решался. Он только махнул рукой и сказал: «Матушка, ты умеешь лишь подстрекать других, а пойти туда не посмеешь. Посылаешь меня учинить там скандал. А что, если они сообщат в школу и меня выпарют? Тебе за меня будет неприятно. Мне уже не раз доставалось за то, что ты меня науськиваешь на других. Да и ты оказывалась в неловком положении. Зачем опять посылаешь меня ругаться с этими девчонками? Если ты не боишься третьей барышни Танчунь, пойди пожалуйся ей. Тогда я буду преклоняться перед твоей милостью». Эти слова будто кинжалом пронзили сердце наложницы Джао. «Ах ты, выродок!» — закричала она. «Это я ее боюсь? Лучше мне тогда совсем не жить!» Она вскочила с места, схватила пакетик и побежала в сад. Цай Юнь пыталась было удержать ее, но, убедившись, что это бесполезно, спряталась в своей комнате. Что касается Дзя Хуаня, то он поспешил выскользнуть за дверь и побежал играть. Примчавшись в сад, Джао прежде всего встретила тетку Ся, приемную мать Оу Гуань. «Куда это вы, госпожа?» — в недоумении спросила та, заметив, что у наложницы потемнело лицо и от гнева глаза налились кровью. «Да ты только посмотри!» — всплеснула руками наложница Джао. «Эти дрянные комедиантки живут в доме без года неделю, а что вытворяют? Если бы это сделал кто другой, я бы не сердилась. но этим тварям